Его мощная армия, состоявшая из 10 тысяч солдат, сократилась до чуть более 8 тысяч. Потери были несущественными, но они нанесли солдатам серьезное психологическое воздействие. «Мой король, мы завершили очистку от трупов. Остающиеся солдаты утратили боеспособности, некоторые из них даже выразили желание вернуться домой», — доложил командующий армией. «А что насчет наших запасов провизии и оружия? Из боеприпасов ничего не осталось. У нас есть лишь 3 пушки и некоторое количество снарядов к ним, которые наши солдаты забыли вчера вне склада. Это можно рассматривать как скрытое благословение». Бычарок стоял перед сложным выбором: атаковать или отступить. Он не знал, достаточно ли 3 пушек, чтобы захватить Нартарию. Стена, защищавшая город, была довольно прочной. Погружаясь все глубже в размышления, он вдруг услышал далекий топот копыт. Скоро за этим последовал крик: «Атака! К бою! Нас атакуют!» — закричали солдаты. Ужас от взрыва еще не отпустил, а сейчас им пришлось столкнуться с неожиданным нападением. «Подготовьтесь, соберитесь в центре», — приказал Бычарок, игнорируя крики своих солдат. Как новости так быстро дошли до Нартарии, он не знал. Возможно, они услышали звук взрыва и пришли проверить, что случилось. Не теряя времени, он схватил свою броню и меч, одновременно приказав перенести пушки и ядра в центр лагеря. Он сделал это, чтобы предотвратить их уничтожение, так как он не хотел терять время на замену, если они будут утрачены. Личные телохранители Бычарога смогли избежать взрыва и собрались рядом с ним, хотя почти половина рекрутов погибла. Но оставшимся удалось сформировать оборонительное кольцо с пушками и королем Бычарогом в центре. Вглядевшись в войска неприятеля, он узнал в авангарде того, с кем хорошо был знаком. «Проклятый Николай!» – прошипел он с ненавистью, глядя на императора Большерасси. Глава 21. Последний вздох императора. Не только Бычарок, но и его командующий армией разглядывал, как император Николай вступает в сражение, привлекая внимание всего поля. Ведь это был тот самый Николай, который уже давно не вступал в такие рискованные баталии, и это не могло остаться незамеченным. «Посмотрите, ваше величество, это император Николай, и он вышел на поле боя. Я не помню, когда в последний раз он так делал», — удивленно воскликнул командующий. Когда Николай вступил в схватку, это вызвало волну восторга в сердцах его солдат. Сохраняя спокойствие и проявляя храбрость во всех своих действиях, Николай послал ясный сигнал того, что он здесь и готов бороться до конца. Его горящий взгляд, обращенный на Бычарога, нес в себе нескончаемую смелость и возмущение. Бычарог не мог не заметить эту пламенную решимость. «Генерал, сколько у них солдат?» – спросил Бычарог, когда легкое волнение начало переходить в сильное беспокойство. Тот пожал плечами, его лицо отражало огорченность из-за недостатка информации. «Из-за всего этого хаоса, ваше величество, мы не можем точно определить численность. Они атакуют с разных направлений, с разными группами кавалерии», — ответил он с отчаянием в голосе. В ответ на это Бычарок щелкнул языком с досадой. «Проклятие, скажите впереди стоящим солдатам поднять щиты и готовиться к атаке. Лучникам, готовьтесь к выстрелам, а пушкам, быть готовыми к залпу». Отсутствие информации о масштабах противника делало борьбу еще более сложной. Столкнувшись с неизвестным числом врагов, Бычарок понимал, что ему придется разработать контрмеры в условиях абсолютной неопределенности. В это мгновение ему пришлось сделать трудный выбор. Он медленно кивнул головой, решившись не расходовать сейчас драгоценные ядра, а сохранить их для грядущей атаки на стены столицы. Пушки были очень дорогими, но если они помогут ему и его армии выжить, то они стоили того. «Как прикажете», — проговорил командующий, соглашаясь с решением короля Бычарога. Бычарок отвернулся от командующего и взглянул на Николая, стоящего верхом впереди него. Его взгляд скользил по пехоте, собравшейся в линию, готовой противостоять кавалерии императора. Маленькие группы кавалерии начали сливаться вместе, создавая впечатление непрекращающейся волны, двигающейся на них. В этот момент на поле произошло столкновение двух армий, словно громадная волна встретилась с неотступной скалой. Земля затряслась под тяжестью ступней и боевых копыт, когда две армии наконец сошлись. Возникла атмосфера напряжения и ожидания. Всадники, одетые в блестящие доспехи, мчались вперед, держа высоко поднятые мечи над головами, готовые к сражению. Боевые кони, их гривы мелькали как огонь, неся своих всадников вперед, шпоры которых неустанно кололи им бока. Николай во главе своей элитной кавалерии был живым олицетворением бесстрашия и силы. Стрелы, выпущенные лучниками бычерга, отлетали с бронированных фигур и доспехов, как мелкая дождевая капля. Ущерб был минимален, и враги приближались все ближе. Бычерг осознал, что без пушек ему будет трудно остановить эту неотступную силу. Николай, мастер маневра и вождь своей непоколебимой кавалерии, решил развернуть свой отряд к флангу лучников бычерга. Первый ряд его отряда состоял из призывников, простых крестьян, в рядах которых паника мгновенно овладела сердцами, когда они увидели приближение конницы. Под давлением неукротимых животных, их оборона рухнула, не в силах выдержать мощную атаку кавалерии. Только опытные солдаты, верные бычерагу и привыкшие к жестокости воины, нашли в себе силы и решимость остановить наступление Николая и его вспыльчивой ярости. Именно они предоставили выжившим крестьянам укрепить свои позиции и прийти в себя после беспощадной атаки. Затем меткие глаза этих опытных солдат заметили слабое место в армии противника. Они не могли не заметить, что боевая конница Большороссии, несмотря на свою гордую внешность, были недостаточно бронированы. И они не стали долго размышлять, они решили атаковать кавалерию сзади, заслуживая тем самым место в истории как отважные воины, готовые на все ради победы. Неожиданное поражение крестьян привело к хаосу в тылу армии бычерга, вызывая тревогу о передней линии обороны. Николай, пламенея от решимости, сосредоточился на прорыве через густой ряд опытных солдат, рубя мечом врагов, словно бешеный садовник в оранжерее. Бычерг внезапно осознал, что главной целью Николая всегда был он и начал ощущать мрачную угрозу. У него оставалась последняя надежда, но смело принятый бычерагом, он стал судьбоносным на поле брани. Он немного паникуя закричал приказ артиллеристам: «Пушки! Пушки! Огонь по коннице!» Командующий армией бычерага, его верный соратник, попытался напомнить: «Ваше Величество, но это может поразить и наших солдат тоже. Мне все равно», — взревел король, — «я сказал огонь, это приказ». Командующий, нехотя, кивнул, давая сигнал артиллеристам подготовиться к стрельбе. Пушечные ядра с грохотом взмыли в небо, унося с собой остатки надежды и принося разрушение. Они несколько раз просвистели рядом с Николаем и, как смертельные призраки, едва не задев его. Но, вместо этого, они с разрушительной силой ударили по солдатам Николая, стоявшим сзади, вызывая у них неистовые крики от боли. Несмотря на это, император упорно игнорировал страдания своих людей, его внимание полностью было сконцентрировано на короле бычераге. «Ваше Величество, наши силы истощаются. Если мы продолжим эту тактику, мы окажемся в очень невыгодном положении и не сможем отступить», — философски заметил Филипп, больше привыкший мыслить стратегически. Император, холодно рассматривая положение дел, понял, что его солдаты находятся в бедственном положении. Николай медленно кивнул, понимая, что, возможно, придется сделать шаг назад. «Тогда отступаем. Мы нанесли им значительный урон», — сказал он наконец с взглядом, направленным в сторону бычерга. «В следующий раз ты не уйдешь от меня». С рывком потянув уздечку своего коня, Николай развернулся, и его армия исчезла вдалеке, словно тень, искавшая новый вызов на этой поляне смерти. Изначально кавалерия Николая насчитывала внушительные 5000 всадников, но буря смерти унесла с собой немалое их количество и уменьшила их численность до всего лишь 2743 отважных душ. Те, кто пал от рук врага, были, по большей части, всадниками, лишенными доспехов. Они, как пища для хищников, стали легкой добычей для вражеских стрел и мечей. Вначале они даже не мечтали о месте среди элиты, но судьба свела их с королевской гвардией, численность которых было необходимо увеличить, как последнюю надежду на спасение. После грандиозного сокрушения коалиции благородных, при войне с виноградскими, императорская гвардия испытывала огромный дефицит личного состава. Для Николая и не оставалось иного выхода, кроме как перебросить лучших из других менее оснащенных дивизий. Тем не менее, разочарование сверкало на его лице, словно молния на небосклоне. Он не мог скрыть горький вздох, проронив: «Под натиском врага мы потеряли слишком много. В общей сложности, мои солдаты не могут сравниться с их сноровкой и мастерством. Если бы они обладали хотя бы немногим большим мастерством, возможно, он смог бы потребовать голову бычерга преподнести ему на блюде». Постепенно Николай замедлил ход своего коня, приближаясь к входу в необъятный дикий лес. Остальные вслед за ним повторили его движение. Шаг за шагом, Они углублялись в непроглядные чащи леса. Возможно, оставив армию Бочарга вдали, теперь они в безопасности и нет угрозы внезапного нападения. Вероятно, что еще не скоро враги смогут вернуться в строй, после столь серьезного урона, нанесенного им. Теперь, наконец, солдаты могли двигаться вперед с уверенностью, давая своим верным скакунам немного покоя после нескольких часов безжалостной скорой езды. Тихо, словно легкий шепот природы, группа двигалась сквозь густой лес, в то время как солнце плыло на небосклоне. Это было раннее утро, время, когда природа только пробуждалась к жизни, и для этих отважных воинов начался новый день полон неведомых опасностей. Каждый из отважных воинов, изголодавшись за все это время, медленно извлекли из своих сумок ту скудную порцию еды, которую приготовили накануне. В желудках солдат урчал голод, ведь они потратили столько энергии за сегодняшний бой. Император Николай также взял пример со своих бойцов. Он извлек из своей пищевой сумки нечто, что давно стало для него редкостью, буханку сухого черного хлеба и вяленое мясо. Он ел и размышлял, не жалуясь на неизбежные жертвы, которые приходится приносить во имя своей империи. Внутри леса, между густой зеленью и высокими деревьями, шуршала листва, и чирикали птицы, создавая атмосферу необычного напряжения. Несмотря на все это, солдаты уставились на императора, будто никогда прежде не видели, как глава государства рядом с ними принимает пищу. Может быть, для них это был своеобразный ритуал, вознаграждение за победу, или же просто любопытство перед лицом столь великой личности. Внутри Николая и, внезапно, возник порыв беспокойства. Он чувствовал, что что-то не так, что что-то ужасное грозит случиться в любую секунду. Его охватило головокружение, и мир вокруг стал туманным и искаженным. Не успев закончить свой ужин, он уронил недоеденное на землю, но было уже слишком поздно. Яд, тайно внедренный в его пищу, начал разлагаться в его организме. Император с трудом пытался удержаться в седле, но не смог и свалился, издавая громкий грохот падения. Он протянул руку за помощью к своим солдатам, надеясь на поддержку от своих верных слуг. Однако никто не двинулся навстречу ему. Они просто наблюдали, как он медленно терял силы в борьбе с ядом, будто император сражался с демонами внутри себя. Филипп, командующий императорской армией, невозмутимо произнес: «Вот теперь, ваше величество, яд начинает свою работу. Я даже стал беспокоиться, когда ничего не происходило. Но теперь я могу наконец почувствовать облегчение». С трудом дыша и с обеспокоенным взглядом, Николай уставился на Филиппа. Его глаза говорили больше, чем могли бы сказать слова. Сквозь его ум метались вопросы. Если бы взгляды могли убивать, то Филипп был бы уже давно мертв, навсегда уйдя в прошлое. Николай, почти не владея своей речью, вымолвил из последних сил: «Ты, я знаю, что это не ты придумал». «Не только я», — ответил тот, с усмешкой. «Думаю, ваше величество, вы можете угадать, кто стоит за этой интригой. Он уже не мог ждать, и он решил ускорить ваш уход на покой». Его слова казались нереальными для Николая, но, возможно, в этот момент его разум немного прояснился, и он осознал, что его сын Нильс, последний наследник, мог выступить против него. Дворяне были бы рады этому развитию. Но что же он наделал, глупец? Николай больше не мог продолжать диалог. Шок и страх унесли все его слова. Филипп улыбнулся, зная, что его цель достигнута. «Ваше Величество, вы жили слишком долго». Однако внутри себя император собрал остатки сил и попытался анализировать свою критическую ситуацию. Яд, как он надеялся, действовал медленно, либо его целью было парализовать, так что у Николая и был последний шанс. Страх, опустившийся на его душу, был огромен, но он знал, что необходимо действовать, если он хотел остаться в живых. Он все еще надеялся, что кто-то пройдет мимо этого леса и услышит его крики о помощи, ибо только чудо могло спасти его от этого заговора. Увидев, что Николай сохраняет спокойствие, Филипп расхохотался и сказал: «Не стоит тянуть время, никто не придет вам на помощь, вы больше не можете надеяться на спасение. Единственная причина, по которой мы не убили вас мгновенно, заключается в том, что он приказал нам устроить сцену, как будто это был несчастный случай». Филипп и несколько его солдат спешно слезли с лошадей и достали мечи. Николай вновь ощутил страх. Внутри него бурлило отчаяние, но ему не оставалось ничего, кроме как проклинать своих обидчиков. «Проклятие, будь ты проклят, Нильс! Не обижайтесь, ваше величество!» Филипп начал снимать с него доспехи, прежде чем перерезать сухожилия. Он не собирался убивать императора так быстро. Николай несколько раз моргнул, чтобы привыкнуть к новому ощущению, а затем осмелился взглянуть на своих палачей. Каждый разрез на теле Николая сопровождался жуткой болью, настолько сильной, что слезы текли по его лицу. Единственная мысль, которая сейчас приходила ему в голову, это его любимая жена. Старый император, который недавно доблестно сражался несколько часов подряд, не мог сопротивляться нападению и защищаться. Он в прямом смысле слова истекал кровью, и видел перед собой только врагов. Полчища врагов, среди которых он был один одинешенек. Ему оставалось только слушать их мерзкие голоса, проникавшие в его мозг, вытесняя из головы все остальное. Через 10 минут беспрерывных пыток Николай был на грани смерти. Он потерял много крови. Он никогда не думал, что его конец как государя будет настолько мучительным. Это было далеко от того, как он себе представлял в молодости свой последний вздох. Побери его пекло, этот старик действительно не хочет умирать. Пора заканчивать. Мы уже наигрались. Давайте закончим и вернемся домой. Так точно, господин. В последний момент боль больше не могла повлиять на Николая. Свет в его глазах угас, когда он увидел образ своей жены, улыбающейся ему с теплом и любовью. Перед его глазами появилась ее человеческая оболочка, а в ушах зазвучал ее голос. Ему показалось, что он и в самом деле слышит ее, хотя на самом же деле он услышал крик ангела смерти, зовущий его на небеса. Его мысли стали постепенно путаться. В следующий миг его легкие перестали сокращаться, а потом и вовсе замерли. Из его рта, ноздрей и ушей хлынула алая кровь. Его тело дернулось в последний раз, напряглось и застыло навсегда. Некогда великий император умер, он издал последний вздох. И вот, император-владыка лежал, безжизненный, на холодной земле, его мраморное лицо усыпано брызгами красной жидкости, которая еще мгновение назад была живым током в его жилах. Несмотря на весь ужас предательства и боли, он унес с собой из этого мира улыбку на своих губах, словно посмеиваясь над предателями даже в момент своей гибели. Эта загадочная улыбка, будто посланная из потустороннего мира, вызывала беспокойство и раздражение у всех, кто был свидетелем этой мрачной сцены. «Наконец-то мы избавились от него», – прошипел Филипп, выдающий приказы своим подчиненным, не желая больше видеть это беспокоящее его лицо. «Что делать с доспехами императора, господин?» – спросил один из солдат, держа в руках крепкую броню, не получившую даже царапину во время битвы. Филипп задумался, его взгляд блуждал по броне, оставшейся внешне неповрежденной. «Сделайте небольшую вмятину и оставьте ее на теле, а его самого закопайте». С этими словами Филипп указал на место, куда следует убрать останки монарха и его тайны, а солдаты, как верные исполнители, начали последний акт своего вероломства, забрасывая труп землей. Они понимали, насколько страшной была их судьба, узная об этом общество. Поэтому они старались сделать все как можно быстрее. После того, как воины забросали тело императора землей, они поспешили вернуться к ожидавшим их товарищам. На их лицах читалось уныние, сопровождавшие весь этот печальный процесс. Все, ради чего они жили последние несколько месяцев, оказалось напрасным. И, несмотря на все свое страдание, им пришлось согласиться с этим ужасным фактом. Глава 22. Да здравствует новый император. В том далеком уголке мира, где тени величественных гор уступали место бескрайним равнинам, где ветры вздымали облака пыли и крики ворон разрывали небо, судьба замолкла в ожидании. В этом бескрайнем пейзаже витало ожидание и тревожное недоумение. Виконт Монферн, человек из знатного рода, привыкнувший к роскоши и удовольствиям, ныне ощущал горькое потрясение, скользящее в его душе, словно призрак зловещего будущего. Если бы он мог узнать о смерти короля, то его сердце было бы охвачено скорбью и ужасом. Однако он оставался в неведении и думал, что у него все еще есть союзники. В нескольких верстах от города стояла бронированная армия в доспехах красного цвета. Король Ренар Виноградский считал обязательным снабдить свою армию по полной программе, и это было заметно в каждой детали их обмундирования. Флаг мраморного развивался в воздухе с гордостью и нес в себе символ непоколебимой воли и готовности к борьбе. Под командованием полковника Львова 4000 военных создавали великолепный хаос, превращая небольшой участок земли в полевой лагерь. Сначала они принялись за очистку местности и выравнивание грунта. Затем деревянная стена начала возвышаться, окружая их лагерь как огромный обруч. Окопы и траншеи вокруг лагеря извивались, словно живые змеи, готовые укусить любого, кто осмелится приблизиться. Сторожевые вышки возвышались над всеми, будто великие стражи, надзирая за окрестностями. Внутри лагеря хранились запасы оружия и припасов, расставленные с такой точностью, что можно было почувствовать, каждая вещь на своем месте, и здесь царит строгая дисциплина. Никто не жаловался на то, что прошло много времени на создание этого оплота. Все знали, что ночь – время наибольшей уязвимости, и они готовы были потратить любое количество времени и усилий, чтобы обеспечить свою ночную защиту. Ведь никто из них не желал рисковать тем, что его смерть придет, когда он бессилен перед сном. Виконт Монферран наблюдал за всем этим с вершины городской стены. Солдаты его гарнизона, гордые и преданные, стояли рядом, как верные соратники своего господина. «Какого лешего они все здесь творят? Это не просто лагерь, они что, город строят?» – спросил он. Его голос был полон недоумения и беспокойства. Солдат, стоявший рядом, взглянул на лагерь, словно на чудо, которое невозможно было объяснить. «По всей видимости, так, господин», — ответил он, его голос был полон уважения перед тем, что видели его глаза. «Их лагерь говорит о чем-то серьезном, о невидимой опасности, что подстерегает нас, и по всей видимости, они не собираются уходить скоро. Похоже, нам не стоит рисковать, пытаясь совершать ночные набеги. Мне нужно поговорить с ними», — сказал Монферран, его слова были полны решимости и мудрости. Скоро ворота города были открыты. Мужчина верхом на черном коне медленно направился в сторону лагеря мраморного. Его фигура противостояла ветрам, словно непоколебимая скала в бурю. Все солдаты внимательно наблюдали, готовые действовать в любой момент. Но только солдаты, стоявшие у входа в лагерь, напряглись еще сильнее, видя, что приближается всего один человек. Это мог быть обманный маневр, и можно было ожидать любой исход. Несколько мушкетов сразу были направлены на этого посланника, готовые выстрелить, если что-то пойдет не так. Мужчина на коне поднял обе руки в воздух, словно вознося молитву к небесам, и произнес: «Я здесь с мирными намерениями. Позвольте мне встретиться с тем, кто здесь командует». Солдат, стоявший на страже, поднял брови, но его мушкет не упускал мужчину из прицела. «Сначала назови свое имя», — ответил солдат, его голос был грозным и непреклонным. «Я, Виконт Монферран, и это мои владения», — произнес мужчина. Его голос нес в себе страх перед оружием, направленным на него, но также и решимость идти вперед. До Монферрана доносились лишь слухи об этом удивительном оружии, и звучали они как легенды, но ни разу он не смог увидеть его вживую. «Мифическое оружие, о котором говорили, было столь смертоносным, что даже простой фермер, взяв его в руки, мог уничтожить опытного рыцаря». После слухов об этом новом оружии Монферран стал обращаться со своими подданными с более искренней заботой. Его решение облегчить тяготы крестьян и уменьшить их обязанности сокращало вероятности бунтов и недовольства, потому что в его душе всегда гнездилась тревога. Он не мог себе позволить даже представить, какие катастрофические последствия могли бы наступить для него и его семьи, если бы это оружие вдруг оказалось контрабандой в Монферране. Стражник лагеря был поражен, увидев Виконта, и тем более тем, когда он пришел один, без охраны. Это была смелость или безрассудство? Вопрос висел в воздухе, напоминая, что перед ним стоит необычный человек. «Прошу прощения, ваше благородие», — проговорил стражник, — «я сразу же сообщу полковнику». Монферран кивнул, недоумевая о значении слова «полковник», но предполагая, что это, должно быть, какое-то военное звание. Как всегда, король Ренар предпринимал нестандартные действия и придумывал что-то новое. Через 5 минут Монферрана провели в центр лагеря, в самую большую палатку, где собралась вся аура власти. «Полковник Львов, я привел его», — сообщил стражник. «Пусть войдет», — раздался голос полковника изнутри палатки. Монферран осторожно шагнул внутрь палатки, напоминая себе, что герцог Барка был убит в палатке выстрелом в лоб. Он пытается сохранить на лице маску спокойствия, но его сердце билось настолько сильно, что он мог почувствовать его пульсацию. «По крайней мере, мой меч все еще при мне», — подумал он, пытаясь успокоить себя, но вглядываясь в каждый угол палатки. «Приятно познакомиться, Виконт», — вежливо произнес полковник. «Львов, поднимаясь с кресла и протягивая ему руку. Его глаза упали на талию виконта, где висели его ножны. На лице полковника появилась ироничная улыбка, словно он знал что-то, о чем Манферон не имел понятия. «Приятно познакомиться, я виконт Манферон», — ответил он, потрясая руку полковника, но сохраняя невидимую решимость в глубине своего взгляда. «Чем я могу быть вам полезен, виконт?» — спросил Львов, продолжая вежливо улыбаться. Его голос звучал уверенно, но в то же время в нем была нотка загадочности, словно он уже знал, что скрывается за горизонтом событий. Манферон выразил свое недовольство невежеством Львова, нахмурив брови и сузив глаза. «Солдаты мраморного вторглись на мою территорию и разбили лагерь возле моего города без моего разрешения. Вы можете объяснить, почему?» Его голос звучал как роковое предупреждение. «Ну, конечно, я планировал подождать до завтра, но раз вы здесь, то так уж и быть», — ответил Львов, словно бы играл в игру, где каждый ход был тщательно обдуманным. Манферон был явно смущен, и его лицо отражало внутренний конфликт, словно бушующий шторм. «Что вы имеете в виду? Расскажите мне все». Его голос дрожал от нервного напряжения. «Вот суть дела. Наш военный министр приказал мне попросить вас передать виконтство королю Ренару и перевести семью Манферон в нашу столицу», — сказал Львов откровенно. Его слова были словно меч, пронзающий воздух без лишних церемоний. Он не чувствовал необходимости обмениваться пустыми словами, учитывая свое преимущество. «Что ты? Вы слышите сами себя?» Манферон взорвался словно бушующий вулкан, его голос разлетелся по всей палатке, искра негодования и пламя ярости осветили его глаза. Львов сохранял спокойствие, словно капитан, управляющий кораблем в бурю. «Да, я слышу вас», — продолжал он, — «и если вы беспокоитесь за свое богатство, вы можете забрать все свое барахло с собой. Не беспокойтесь, мы не заберем ни одной монеты. Кто вы такой, чтобы вмешиваться в мои дела? Вы приходите на мою территорию и требуете, чтобы я сдался?» Манферон испытывал бурю ярости, его голос гремел, как раскаты грозового неба. «Мы, доблестные солдаты мраморного», — гордо заявил полковник Львов. «Без сомнения, мы одна из самых могущественных сил среди государств на материке Евразии. Основываясь на данном мне приказе, если я не убеждаю вас словами, мы применим силу, чтобы доставить вас в столицу, и вам это не понравится». Его слова прозвучали с хладнокровной решимостью, словно клинок, готовый вонзиться во вражеское сердце. «Вы угрожаете мне, вы думаете, что я испугаюсь?» Виконт Манферон был готов взорваться от гнева, но его терпение почти иссякло, и в его глазах вспыхнули остатки непоколебимой гордости, словно последний огонь в факеле перед рассветом. «Да, я угрожаю вам, именно так это и понимаете. И нет, я не боюсь вас. Я не знаю, откуда у вас столько уверенности, но у вас нет шансов против нас. Учитывая нашу армию в 4000 и наше превосходство над вашими 2813 солдатами», — закончил Львов, словно предостерегая Манферона от неизбежного столкновения, в котором уже не было места для компромисса. Дыхание Манферона стало неровным и непослушным. Его сердце бьется в унисон с каждой нервной пульсацией, когда он осознает, что перед ним не просто числа, а точное и беспощадное количество его солдат. Его кожа покрывается холодным потом, и он понимает, что не смог скрыть от них свою истинную мощь. Он всегда старался маскировать количество своих солдат, держать их в тайне, даже от самого императора, стремясь запутать его, предоставляя заниженные числа и лживые данные. В это мгновение страх распространяется по всему его внутреннему миру. Он понимает, что его особняк, его последний бастион надежды, находится под навязчивым, пристальным наблюдением вражеских шпионов. «Но есть и еще одно предупреждение для вас», — прозвучало внезапное заявление Львова, выбивая последний остаток надежды из Манферона. Его голос, наполненный мрачной уверенностью, гремел в тишине палатки. «Если вы рассчитывали обратиться за помощью к императору Николаю И, то забудьте об этом. Он сильно занят и ему не до вас. Кроме того, другая моя цель – помешать вам помогать ему». Львов поднимает бровь, давая понять, что он знает каждый ход Манферона и готов действовать против него. Виконт сжимает от ярости свой кулак, ногти впиваются в его ладони, а взгляд становится заряжен бешенством. Он обращается к Львову. «Скажите мне, что происходит в Нартарии? Король Бочарок идет войной на столицу Большерасси». Глаза Манферона округляются от удивления и гнева. что этот проклятый предатель и ваш король Ренар такой же негодяй и подонок. Львов, несмотря на оскорбление в адрес своего короля, сдерживает гнев внутри себя. Не будем говорить о моем короле. Он, насколько мне известно, мудро управляет нашей страной, гораздо лучше, чем вы. Мне не важно, какие у вас причины быть верными императору, но извольте отныне считать дни. У вас есть 4 дня для сдачи. Если вы даже попытаетесь привлечь кого-либо на помощь, мы разрушим городские стены. Голос Львова снова наполняет комнату тяжелой угрозой. Затем он, без дальнейших обсуждений, грубо прогоняет Манферна из лагеря, не дав ему даже возможности возразить что-либо против. После завершения сытного завтрака в лесу, Филипп вывел оставшихся солдат из-под покрова высоких деревьев. Их путь к столице, Нартарии, был полон опасности подвергнуться нападению врагов, но их скорость и решимость позволяли им сократить этот переходный период к минимуму. Как только стражники на вратах различил знакомые контуры лиц, они тут же распахнули городские ворота. Филипп и его отважные сподвижники прошли через ворота мимо стражников, и несмотря на их удивленные взгляды, они не замедлили темп. «Что-то не в порядке. Где же император?» – прошептал с сожалением один из стражников, но он быстро отбросил эту мысль, понимая, что сейчас не момент для разгадывания таинственных интриг императорского двора. Подъехав к главным воротам дворца, на лицах воинов отразилась уважительная важность и скорбь, которую им следовало воспроизвести в этот момент. Их возвращение заметили слуги, которые копошились в дворцовом саду. Один из них тут же бросился оповестить дворецкого. Быстро организовавшись, слуги выстроились на дворцовой площади, готовые встретить своего старого императора. Однако, к своему ужасу, ни один из них не увидел Николая, лишь группу истощенных солдат, их доспехи в крови и изодранные тела. С этим странным и тревожным видением дворецкий не мог сдержать своего недоумения. «Господин Филипп, где его величество император Николай?» Филипп поднял грустный взгляд, не произнося ни слова, а лишь печально кивнув, подтвердил трагичное событие. В это мгновение появился принц Нильс, проходивший мимо. «Что здесь происходит?» Он вопросительно поднял брови. Однако никто из собравшихся не решил отвечать на его запрос. Вместо этого, быстрые взгляды Филиппа и Нильса слились в молчаливом понимании. Таким образом, Нильс не мог остаться в стороне от разыгрываемого спектакля. Он осознал, что перед ним множество свидетелей, и его реакция сейчас была неотъемлемой частью того, как будут развиваться события. Отзывчивость и поддержка горожан сделают их его верными сторонниками и помогут ему избежать подозрений во всех интригах, которые могут последовать. «Ваше высочество», Филипп скривился, играя роль испуганного подданного. Он даже не мог поднять голову, чтобы взглянуть на Нильса. Наконец, с трудом он нашел в себе смелость передать разрушительные новости. «Император Николай, ваше величество, он погиб в сражении с Бычерогом». Слова Филиппа на несколько секунд заморозили присутствующих, и Ниль стоял неподвижно, словно застыв. Весь его мир начал качаться, и казалось, будто он утратил опору. «Ваше высочество», дворецкий не размышляя бросился к Нильсу, удерживая его, чтобы тот не упал на землю. Нильс медленно поднимался по лестнице, которая вела на третий этаж, к спальне императрицы. Прежде чем постучать в дверь, он замедлил шаг и задержался на несколько мгновений. В его сердце звучал монотонный ритм, словно барабаны в ожидании великого события. Тук-тук-тук, да, голос Екатерины, величавой императрицы, прозвучал с другой стороны двери. «Это я, мам», — ответил Нильс. Его голос звучал грустно и тихо, словно музыка печали. «Что ты хочешь?» В голосе Екатерины была заметна тревога и нетерпение, и она не терпела лишних отлагательств. «Это касается отца», — Нильс с трудом продолжал, его слова несли в себе всю тяжесть момента. Дверь немедленно распахнулась, прежде чем Нильс смог закончить фразу. Екатерина стояла там, во всем своем величии и великодушии. Ее глаза были полны тревоги и нетерпения. В последние несколько часов она беспокоилась о своем муже и не знала покоя, пока Николай не вернулся. Ее муж был уже не тем крепким и энергичным человеком, каким он был в молодости. Время оставило на нем свой след. «Отец, он погиб на поле битвы», — сказал Нильс. Его голос дрожал от эмоций, а глаза были полны слез. Екатерина, императрица, сложила руки на груди и упала на колени, как будто это было слишком тяжело для нее вынести. Ее лицо выразило мгновенную боль и утрату, словно в этот момент она потеряла не только мужа, но и часть себя. Горе охватило ее как грозовая туча, а ее слезы стали символом невосполнимой утраты. Этот момент переживания был горьким, как самый горький хмель, и словно часть империи оказалась в руинах. Нильс мало что мог сделать для своей матери, только его присутствие было поддержкой и утешением, подаренным ей судьбой. Эта надежда давала ей силы бороться за своего сына, который скоро должен был стать новым императором. Глава 23. Сюрприз во время коронации. Нильс медленно направился в свою комнату во дворце, его шаги окутывались таинственностью и размышлениями. Взгляды служанок и прислуги, несомненно, сопровождали его, но он пренебрегал ими, будто бы ничего не происходило. Этот день означал для него нечто большее, чем просто обычный день. Сегодня был его счастливый день, так как последнее препятствие перед троном исчезло, и его долгожданное восшествие к власти стало ближе. Скоро после этого великая новость о смерти императора Николая стала известна всем во дворце, волной распространяясь по мраморным коридорам и дорогам столицы. Николай, как последний хранитель старого порядка, унес с собой все прежние традиции. Нильс, единственный законный наследник трона, теперь стоял на пороге новой эры, и это вызвало заметную реакцию в дворце. Аристократы, собравшись вместе, выразили свою поддержку ему как будущему императору. Горожане, живущие за стенами дворца, тоже не беспокоились о возможной гражданской войне. Будущее казалось светлым и обещающим. И вот, в тот момент, когда Нильс погружался в размышления о своей миссии и новой ответственности, раздался характерный стук в дверь. «Тук-тук-тук, я прибыл, ваше высочество», прозвучало вежливо из-за двери. «Входи, Филипп», — ответил Нильс. Его голос был спокоен и уверен. Филипп открыл дверь и вошел в комнату с улыбкой на лице, свидетельствующей о выполненной миссии. «Ты избавился от трупа?» — спросил Нильс, опустившись в большое кресло. Филипп кивнул. «Да, ваше высочество, я сделал это осторожно и незаметно». «Отлично», — произнес Нильс, одобрительно улыбнувшись. «Ты успешно выполнил это задание. Я доволен. А какова реакция во дворце?» «Все принимают нашу версию о смерти императора без запинки», — ответил Филипп, подтверждая свою преданность и надежность. Как ожидалось, никто не связывал Нильса со смертью его отца. Вместо этого, вся вина возлагается на Бочерга и его армию. Однако, начал Филипп с задумчивостью, есть один человек, который, кажется, подозревает что-то не так. «Кто это?» Нильс поднял брови, выказывая интерес. «Премьер-министр Удальцов», — произнес Филипп, выражая свою тревогу. Он что-то говорил, Нильс насторожился, готовясь к следующему шагу в своей игре власти. Филипп покачал головой, размышляя. «Нет, но выражение его лица подозрительное. Он, вероятно, скоро начнет выяснять правду». Нильс вздохнул и прикусил губу. «Тогда пока не будем обращать на него внимания. Удальцов был близким другом моего отца и хорошо его знал. Пока он не начнет подозревать, нам не нужно принимать меры. Когда я стану императором, я сделаю его жизнь адом, прежде чем избавлюсь от него». Филипп кивнул с энтузиазмом, зная, что его роль в этой игре власти важна и что успех этой миссии обеспечит ему должность премьер-министра. «Я поставлю несколько людей, чтобы следить за его действиями. Ваша власть будет непоколебимой, ваше высочество». Таким образом, внутри дворца начиналась новая эпоха, полная интриг и загадок, и Нильс был готов взять на себя свою роль с уверенностью и решимостью. В начале октября жители Нортарии ощущали на себе гнетущее осеннее небо, которое затянуло весь город. Этот день оставил невероятные воспоминания, впечатления которых не забудутся никогда. В этот особенный день, словно в уважении к ушедшему императору, принц Нильс выпустил указ, остановивший движение всей городской жизни. Магазины и предприятия, как один, покорно закрыли свои двери. В это время флаг Большороссии, с гордыми терпкими цветами, медленно опускался по всему городу, как бы в знак траура и скорби по императору. Уже с рассветом, когда ночь еще окутывала улочки, отчаянно одетые в черные платья и костюмы горожане, словно тень, вышли на главную улицу. Их лица были выражением скорби и уважения, ожидая мимолетного взгляда черной кареты, которая медленно двигалась в направлении королевского кладбища, в самом отдаленном уголке города. Семьи держались поблизости, словно сгруппировавшиеся вместе, чтобы разделить общую скорбь. На внутренней территории дворца находились самые выдающиеся личности императорского двора. Все аристократы собрались в этот день, одетые в строгие, почти монашески черные наряды, с минимальным количеством украшений. Их лица отражали сдержанную горечь и уважение перед исчезнувшим монолитом императорской власти. Дамы из высшего общества старательно пытались утешить одинокую императрицу, развивая ее печаль, как ветры воскресного утра разгоняют густой туман. Другие же, надеясь на удачу, пытались привлечь внимание принца, представляя своих прекрасных дочерей, как будущих императорских невест. Все они мечтали о том, чтобы связать свои роды с императорской династией, стараясь вести своих потомков по пути славы. В отличие от этих амбициозных людей, Нильс, кажется, даже не обращал внимания на их усилия. Его глаза были заняты чем-то более важным и значимым. Нет, он не имел невесты, несмотря на многочисленные предложения и усилия в этом направлении. Его предыдущие попытки установить личные отношения завершились неудачно, и теперь те же самые люди, кто его отверг, предлагали своих дочерей. Какая странная ирония судьбы. И в этот момент, когда город собирался проводить своего императора на последний путь, ему хотелось одного – закончить эту игру, которая длилась столь долго, и надеть на свою голову ту самую корону императора. На фоне великолепного позднего ночного банкета, собравшего столичную знать в своих роскошных залах, никто не подозревал, что где-то в далеких лесах армия бочарогов восстанавливала свои ряды после неожиданной атаки. Следует отметить, что эта атака Николая и внесла свои коррективы в планы бочарога. Ему пришлось временно отступить, удалиться на несколько километров, чтобы перегруппироваться и создать новый лагерь. Там они ждали поставок из Мизерова, ожидая, что это даст им более надежную позицию. Однако, несмотря на стратегический выигрыш, перед ними встала серьезная проблема – недостаток боеприпасов. Поставки из мраморного были обещаны, но их количество оставалось крайне ограниченным, недостаточным для начала полномасштабной атаки. Таким образом, ситуация была напряженной. Неожиданно для многих, граф Бочарог, ловко улавливая перемену обстоятельств, решил изменить свой план. Вместо того, чтобы ждать пополнения боеприпасов, он принял решение двигаться к столице наперекор ожиданиям и собственным ограниченным ресурсам. Время было весьма благоприятным для этого шага. Уровень безопасности и бдительности солдат в Нартарии был на минимуме, ведь все были заняты похоронами и коронацией нового императора. Бочарог видел в этой ситуации не просто шанс начать осаду, но и возможность запереть знать столицы внутри городских стен. Бочарог не собирался давать своим противникам ни малейшего шанса сбежать и видел этот момент как идеальную возможность навсегда разобраться с доминирующей знатью и императорским родом. Итак, они двигались в сторону Нартарии открыто и бесстрашно. Людей на дороге было мало, и те, кого они встречали, обрекали себя на смерть, чтобы не дать ни малейшей утечки информации о предстоящей осаде. После долгого и напряженного путешествия сквозь леса, армия бочарогов, состоящая из внушительных 8300 человек, наконец увидела перед собой грозные стены Нартарии. Столица была перед ними во всей своей красе. «Подготовьтесь к осаде», — приказа бочарог своей армии. Солнечный день на этот раз оказался настоящим даром судьбы, словно сами небеса улыбнулись этому удивительному моменту. Город ожил, словно никогда и не был подвергнут угрозе. В отличие от тех мрачных дней, когда скорбь и боль захватывали его улицы, сегодня магазины и заведения были открыты настежь, и улицы были полны жизни. Бизнесмены и предприниматели не упустили шанса поблагодарить своих клиентов и граждан, предлагая щедрые скидки и акции на свои товары, словно вместе с горожанами отмечали этот радостный день. Под сияющим солнцем флаги медленно развивались, создавая невероятно красочное и праздничное зрелище. Они висели повсюду, словно свидетельствуя о благоприятном дне коронации принца Нильса. С величественного балкона дворца, преображенного для этого великого события, принц Нильс наблюдал, как люди собирались на территории дворца. Им недавно было предоставлено право посещения этого места, и они воспользовались этой уникальной возможностью. Они пришли заранее, чтобы занять лучшие места и не упустить возможность стать свидетелями исторической церемонии в империи Большороссия. На грани восторга и неверия они ждали тот момент, когда принц Нильс впервые выйдет на этот балкон в качестве нового императора. Принц направился в свою комнату, где его встретила коронационная одежда, просто олицетворяющая величие и власть. Золотисто-желтая роба, украшенная драгоценными камнями, символизировала долгую императорскую династию, а коронационное одеяние, созданное из тысяч шкурок куницы, украшенных золотой нитью, было воплощением роскоши и власти. На мгновение он задумался, Взглянув на эти символы своего будущего правления, и сердце его наполнилось гордостью и надеждой. «Тебе идет этот наряд, Нильс», — произнесла Екатерина, не скрывая гордости в голосе. «Ты похож на своего отца. Хотя меня интересует, когда ты успел заказать его сшить», — добавила она, пытаясь разгадать тайну, которая скрывалась за этим выбором. Нильс усмехнулся в ответ на ее вопрос. Он знал, что его мать, возможно, догадывается, но он не хотел ее расстраивать. «Я не совсем уверен. Прошло много времени, возможно, на следующий день после смерти Нолана», — ответил он, стремясь сохранить некоторую загадочность. Глаза Екатерины дрогнули. Ее сердце все еще болит каждый раз, когда она слышит имя своего погибшего сына. Она понимает, что это, возможно, связано с Нильсом. И смерть ее мужа тоже, возможно, была его делом. Ее размышления были как путаница нитей в клубке, которые она пыталась разгадать. Нильс понимал чувства своей матери, но он также знал, что у нее больше не было сторонников. Герцогиня Барка мертва, как и графиня Фосфорная. Графиня Кувшинская сошла с ума после смерти своего сына, а о графине Высокоградской нет никаких новостей. Графиня Тетерева держит дистанцию от императрицы. Их влияние и поддержка ушли на вечное время. Единственное, что оставалось у Екатерины, это знатные дамы низкого ранга, которые пытались установить связи и восстановить свои позиции в сложившейся обстановке. Их разговор был прерван появлением дворецкого, который с важностью обратился к императрице. «Ваше Величество, вы готовы? Ваше Высочество, да, мы оба готовы», — ответила Екатерина, пока гордо смотрела на своего сына, который стоял рядом. «Какова текущая ситуация? Для начала, все члены высшей знати собрались в церемониальном зале. Снаружи дворца множество людей, жаждущих хотя бы мельком взглянуть на коронацию. Наша задача – поддерживать порядок и не позволить им нарушать запретную зону. Кроме того, группа солдат будет патрулировать замок во время церемонии. Ваше Высочество может быть уверено, что церемония пройдет гладко», – заверил дворецкий. Нильс благодарит дворецкого за его выдающуюся работу, говоря: «Отлично, давайте перейдем в церемониальный зал». Дворецкий ведет их в холл, и каждый из них входит через разные двери. «Прошу сюда, Ваше Величество». Екатерина выходит в зал впереди сына. В соответствии с традициями Нартарии, нового императора коронует предыдущее поколение членов императорской семьи. Порядок приоритетов начинается с предыдущего императора, предыдущей императрицы, дяди и тети по линии отца, старших братьев и сестер. Это символизирует передачу власти от старшего поколения молодому. Поскольку Николай умер, ответственность лежит на плечах предыдущей императрицы, Екатерины. Нильс входит в зал. По центру был разложен золотой ковер, по которому он направляется к алтарю. Там его ждала мать. Помимо нее, там были корона и украшенный меч. Господа и дамы из благородных семей сидят в первом ряду слева и справа, в то время как члены их семей находятся сзади. Как и он, они также одеты в роскошные наряды. Вскоре Нильс достиг алтаря. Екатерина своим красноречивым голосом ясно произносит торжественную речь. «Мой дорогой сын, принц Нильс, я, императрица Екатерина, теперь короную тебя как нового правителя этой замечательной страны. Используй мудрость и силу, унаследованные от своего ушедшего отца, деда и предков, для блага нашего народа. Пусть твое правление будет мудрым и справедливым». Завершив свою речь, Екатерина осторожно надевает корону, украшенную драгоценными камнями, на голову своего сына. Затем она прикрепляет церемониальный меч к поясу молодого императора. Новый император Нильс оборачивается и гордо стоит перед дворянами. Его приветствуют аплодисментами представители знати. После этого Нильс выходит на балкон, чтобы предстать перед толпой. И снова он получает приветствие от крестьян внизу. Точно в этот момент они слышат звук колоколов, звучащих в каждом уголке города. Лицо недавно коронованного императора меняется и становится угрюмым. Его руки трясутся. Он понимает, что это звучит этот колокол. На них напали. С момента, когда Бочарок начал осаду, события развивались с несокрушимой дисциплиной и точностью, которая лишь усиливала накал событий. Солдаты Бочарога, представлявшие собой непоколебимую стену под руководством своего командира, двигались через местность, как координированная муравьиная колонна. Они прекрасно понимали свои задачи и безукоризненно следовали стратегии, проработанной заранее. Из леса, где они находились, они вышли с быстрым маршем, отказавшись от скрытности, так как теперь им было уже нечего скрывать. Эта армия неслись к городу настойчиво и без страха, несмотря на приближающуюся опасность. Отряд, находившийся под командованием генерала, немедленно откололся от основных сил и двинулся в направлении востока, преградив другой потенциальный выход из города. Это был ход, который был предвиден Бочаргом, и он прорабатывался тщательно. Однако стражники на городских стенах были полностью поглощены атмосферой праздника, который царил внутри городских стен. Вместо того, чтобы бдительно следить за внешними угрозами, они уделяли больше внимания городскому веселью. Многие из них оставили свои посты и неспешно направились на место празднества, которое проходило неподалеку от главной улицы. Когда армия Бочарга приблизилась к городу, стражники на стенах наконец осознали огромную угрозу, которая нависла над ними. Они в ужасе бросились звонить в колокола, будто пробуждаясь из глубокого сна. «Звоните в колокола! Звоните во все колокола!» — кричали они, их голоса пронзали воздух. К сожалению, предупреждение пришло уже слишком поздно. Их атаковали. Город оказался в смертельной угрозе, и теперь началась схватка, которая в корне изменит ход событий. Жители Нартарии, находясь в состоянии праздничного веселья и радости, резко прерывают свои занятия и начинают оживленно обсуждать источник этого неожиданного шума. Их глаза осторожно скользят то в одном, то в другом направлении, словно пытаясь разглядеть зловещий знак на горизонте. В то же время, внимательные горожане обращают внимание на испуганных охранников, обычно уверенные и решительные, теперь патрулируют вдоль юго-восточной стены с тревожным видом. На лицах солдат теперь застывают безразличие и безысходность, но люди все равно видят в их глазах смятение. Теперь, конечно, становится понятно, почему это произошло. Глава 24. В поисках путей для бегства. Этот момент невероятной напряженности заставляет каждого жителя города осознать, что за пределами стен происходит что-то странное и непонятное. Широко распространяющаяся паника начинает охватывать каждого горожанина. Врожденный инстинкт выживания начинает активироваться в глубоких уголках их разумов и сердец. Первым шагом, который они предпринимают, является попытка уйти от опасности, и пунктом назначения для многих становятся ворота на северо-западной стороне города. Они движутся с настороженностью и опаской, ощущая, как адреналин начинает бушевать в их жилах. Однако, по мере того, как они приближаются к вратам, они ужасаются, обнаружив, что этот выход из города контролируется врагами. Взгляды врагов, прицелившихся на них оружием, внушают массе горожан невероятный страх и беспокойство. Становится очевидным, что оба пути по суше полностью перекрыты, и нет способа обойти противника. Их единственным оставшимся способом отступления кажется порт, где стоят торговые суда. Их взгляды устремляются туда, словно к светлому острову надежды во мраке неизвестности. В это мгновение король Бочарг вглядывается в высокую каменную стену, и ему становится ясно, что в Нартарии под стенами есть глубокий и широкий ров, которого нет в других городах. Так что они не могут просто разрушить стены, чтобы проникнуть со своими солдатами. И он понимает, что должен прибегнуть к более изощренным методам, чтобы войти в город. Его солдаты, хотя и напуганы и растеряны, не являются безмозглыми марионетками. Наоборот, они обладают опытом и хорошей тактикой, и сейчас они должны использовать все свои навыки, чтобы преодолеть этот сложный вызов. Бочарг осознает, что пора действовать. Пока что он решает равномерно распределить обстрел стены, даже если это требует больших затрат на боеприпасы. Он готов жертвовать своим состоянием и полученной скидкой от виноградских, которая позволяет им быстро доставлять необходимые товары и поддерживать его армию в хорошей боевой форме. На его лице нет следов сомнения. Бочарг готов действовать решительно и стратегически, чтобы преодолеть оборону города Нартария и завоевать его. Рассматривая все преимущества, которые предоставляют ему обстоятельства, находясь в таком положении, он ощущает уверенность в том, что сможет преодолеть значительную часть оборонительной стены и войти в город с практически любой стороны, которую выберет. Исходя из данных о численности сил на стороне Нартарии, он видит, что у них недостаточно людей для того, чтобы эффективно охранять всю область, и этот факт играет на руки. Он оказался в благоприятном положении, чтобы воспользоваться этой слабостью противника. Командующий армией доложил: «Ваше Величество, Наша армия готова начать вторжение. Давайте начнем немедленно», — ответил Бычарок. И с этими словами артиллеристы приступают к своей задаче. Раздаются первые выстрелы, и сотрясение земли под их ногами добавляет нотку напряжения в воздухе. Бум, бум, бум. Железные снаряды неустанно продолжают разрушать мощную городскую стену. Под каждым мощным выстрелом стена дрожит. Однако прошло несколько часов, и, несмотря на усилия артиллеристов, повреждения стены оказались несоизмеримо меньше по сравнению с разрушениями, которые были при осаде барона. Не обращая внимания на усталость и недовольство среди артиллеристов, командующий высказывает уверенность в возможности преодолеть оборонительную стену. «Просто продолжайте стрелять. Стена может быть толще, но это не значит, что ее невозможно пробить. Рано или поздно повреждения будут увеличиваться». Его слова оказались предсказательными. Как только внешний слой каменной крепости начал разрушаться и обрушиваться после длительной бомбардировки, тяжелые каменные массы не только падали на землю вместе с солдатами наверху, но и разрушали все на своем пути вниз. Дома, прилегающие к стене, несли тяжелые потери. Они быстро превратились в руины и забрали с собой ценные жизни их обитателей. Те, кто чудом остался в живых, несли серьезные физические травмы, их стоны и крики смешивались с грохотом взрывов. Несмотря на этот кровавый замес, король Бычарок не мог позволить артиллеристам останавливаться. Его воля оставалась непоколебимой, несмотря на стоны и крики, которые доносились до его ушей. По новым отчетам от разведчиков, стало известно, что на северо-западной стороне стены разрушена значительная часть оборонительных укреплений. Теперь его войска ожидают приказа для того, чтобы пересечь оборонительный ров и войти в город. Раздумывая о безопасности войск, Бычарок выражает свою озабоченность. «Вы видели какие-либо признаки присутствия солдат на Нартарии с другой стороны стены? Мы не можем допустить, чтобы наши войска попали в ловушку». Командующий ответил на вопрос. «Судя по данным разведки, мы не заметили никаких признаков присутствия сил на Нартарии с той стороны. Мы можем предположить, что вражеские войска сконцентрированы на охране дворца, а мирные жители, они уже направляются к порту, чтобы найти спасение. Это дает нам необходимое время для построения временного моста через ров. Пожалуйста, передайте им, что я разрешаю постройку моста. Не могу не отметить, что затея заранее заготовить компоненты мостов оказалась не только чрезвычайно эффективной, но и великолепно экономит наше драгоценное время. В то время как люди Бычарога приступали к строительству моста, в порту разворачивается кровавая драма. Под покровом рассвета, два отряда таинственных фигур, одетых в абсолютно черную одежду, начинают массовую атаку на жителей порта. На первых этапах этой ужасающей атаки, их методы были скрытыми и беззвучными. Они устраивали изолированные, бесшумные убийства портовых работников, обрывая их жизни незаметно. Однако, по мере того, как волнение и паника начали распространяться среди горожан, эти темные фигуры не снижали темп, а, наоборот, увеличивали количество своих жертв. Один из исполнителей, не желая терять времени, обратился к своему лидеру. «Командир, как нам следует уничтожать корабли?» Лидер первого отряда спокойно ответил. «Выполняйте все, что было нам поручено. Сожгите или затопите их, выбор остается за вами. Главное, чтобы никто не смог использовать корабли для побега. При этом, прошу вас, оставьте в невредимости корабль, который я указал ранее». Следующий вопрос возник по поводу грузов, находящихся на торговых судах. «Что делать с товарами на торговых судах? Мы вряд ли успеем все забрать», — сомневался один из исполнителей. Лидер быстро решил этот вопрос. «Если нет времени, то заберите все, что сможете. У нас действительно остается очень мало времени. Однако, помните, что наша главная цель – уничтожить корабли и предотвратить попытки побега через порт». В это время другой подчиненный нашел императорскую верфь и был готов ограбить ее. Но лидер второго отряда решил оставить ее в покое. «Не трогайте ее, это приказ нашего короля. Она находится в удаленном месте и заперта. Просто убедитесь, что никто не обратит на нее внимания». Внезапно один из подчиненных вернулся в спешке, чтобы доложить. «Они уже близко, люди идут». Лидеры поняли, что время поджимает, и завершили совещание. «Это все. Желаю вам удачи в выполнении задачи и будьте осторожны, перемещаясь среди толпы. Если вас поймают, вы сможете рассчитывать только на себя». Под тяжелым утренним небом, наполненным дымом и огнем, люди сбегались к порту, их сердца бились от страха и неизвестности. Они горели желанием узнать, что произошло с их судами, и почему эти величественные корабли были разрушены. Но ответы, которые они обрели, были далеки от успокоения. Перед ними предстал ужасный пейзаж разрушения и смерти. Впереди лежали мертвые тела, догорали последние огоньки пожара, и разбитые корабли казались лишь обломками, брошенными на скалистый берег. Порт, который когда-то был живым и шумным местом, стал бесполезным и безжизненным. Надежда исчезла, словно унесенные паруса в бурю. Очередь беды неумолимо приближалась, и среди тех, кто пришел сюда в поисках спасения, началось отчаяние. Дети плачут, отцы удерживают их крепко, словно пытаясь защитить их от бури, которая обрушилась на их жизни. Жены роняют слезы, молясь, чтобы с их семьями ничего не случилось.